безусловно, можно было избежать террора и трагедий, которые не уступают, а во многом, повторяем, превосходят по своим масштабам и последствиям террор 1937-38 годов. Конечно, насилие и в том, и в другом случае не просто прискорбно, оно глубоко преступно. Удавшаяся операция с ликвидацией кулачества как класса придала уверенности Сталину в его правоте. Он почувствовал свои диктаторские возможности и не остановился перед тем, чтобы окончательно ликвидировать всех тех, кто когда-либо выступал против партийного курса или мог выступить против него. Совершив насильственную революцию сверху, Сталин на долгие десятилетия обрек сельское хозяйство на прозябание, несмотря на множество последующих реформ и постановлений. Свободная торговля быстро зачахла. У колхозов не оказалось товарной массы. А Сталин все продолжал изыскивать методы ужесточения командного управления притихшими селами. На многочисленных совещаниях генсек расписывал победы колхозного строя и принимал решения по коренному улучшению положения дел в сельском хозяйстве. А положение неизменно ухудшалось. Страх и равнодушие пришли в село. Колхозами командовали все, никто даже не вспоминал об их кооперативной природе. Через 10 лет после начала массовой коллективизации в мае 1939 года состоялся пленум ЦК, обсудивший меры по ограждению от разбазаривания колхозных земель. Молотов ведет пленум. Докладывает Андреев. Сталин без конца бросает реплики. Участники мучительно ищут, что бы еще такое запретить, ограничить, обязать, обложить. Из доклада Андреева явствует, что производительность труда колхозников продолжает постоянно снижаться. Заработков нет, урожайность падает. Налицо кризис в сельском хозяйстве. Какие же меры предлагает Сталин при поддакивании людей из своего окружения? А вот какие. Устанавливается обязательный минимум по выработке трудодней, иначе применение жестких мер. Обрезание приусадебных участков, чтобы лишить средств к существованию и заставить активнее работать в колхозе. Поиск того, что еще можно обобществить или обложить налогами. Добрались до личных садов. Усилить концентрацию сельского населения. Ликвидация хуторов. Запретить колхозникам косить сено для личного скота. Когда все эти новые меры по дальнейшему разваливанию сельского хозяйства выработаны, Сталин засомневался. Если эту штуку опубликовать, то не возникнет ли какое-либо замешательство в колхозном деле? Дружные голоса с мест. Нет, наоборот, подтянутся. Народ уже давно ждет. В бездумном раболепии, которого ждет вождь, уже выработана привычка говорить за народ, полностью отчужденный от решения собственной судьбы. А начало этому было положено в конце 20-х годов, когда первой жертвой сталинского цезаризма стало крестьянство. Так умер НЭП. Так оборвалась умеренная линия в руководстве Политбюро. Так было положено начало фактическому отмиранию на долгие годы коллективного руководства. Так возобладала откровенное стремление Сталина решать все вопросы единолично.